Я слышал, мастер Шелтон, что Ник скопил фунтов 60. Хорошо бы их найти. Когда теряешь старого друга, лучшее утешение — стать его наследником. Брось эту затею, Хэтч. Имей уважение. Неужели ты решишься обокрасть мертвеца? А что? У него нет ни жены, ни детей. Если эти деньги не возьму я, их подберет кто-нибудь другой. В этот момент скрипнула калитка. Хэтч с досадой обернулся ко входу. Дверь отворилась, и в дом вошел рослый, румяный, черноглазый человек в стихаре и черной рясе. На вид ему было не больше 50 лет. «Эплиард, боже правый, что это за шутки?» «Скверные шутки, господин священник. Его застрелили у дверей собственного дома». «Кто?» «Джон, мщу за всех. Наверное, кто-то из крестьян, которых Ник по приказу сэра Дэниела семьями выгонял из домов. Словом, это бунт, сэр Оливер». «Бунт, Беннет, никогда не начинается снизу. Когда простые люди хватаются за алебарды, значит, это выгодно кому-то из лордов. Сэр Дэниел, как известно, снова примкнул к партии королевы и теперь в милости у приверженцев Йорка. Кто-то из противников нанес нам удар, Беннет». «Позвольте не согласиться, сэр Оливер. Народ так ненавидит нас, что для бунта не нужно ни Ланкастера, ни Йорка. Скажу без обидняков. Вы с сэром Дэниелом, служитель церкви и рыцарь, разоряете, грабите, избиваете и вешаете людей направо и налево. Сколько бы вас ни привлекали к суду, закон каким-то образом всегда оказывается на вашей стороне. Однако избитый, обманутый вами человек непременно затаит злобу и в один прекрасный день возьмет в руки лук и всадит вам в спину стрелу с черным оперением». «Хэтч, ты забываешься. Давайте-ка оба выходите из дома. Обстановку Эплерда надо сохранить в неприкосновенности до похорон». Сэр Оливер, Хэтч и Дик вскочили на своих коней и во весь опор помчались по дороге к деревне. Ветер раздувал рясу священника, и он казался огромной черной хищной птицей, распростершей крылья. Всадники проскакали мимо домиков, раскинувшихся на окраине Тенстелла, свернули направо и очутились возле церкви. У ворот церковного кладбища собралось человек 20 ратников. Вооружены они были кое-как. У одного имелось копье, у другого — алебарда, у третьего — лук. На ногах лошадей еще не засохла грязь пашни. Это были самые захудалые из местных крестьян, так как лучшие люди и кони давно ушли в поход вместе с сэром Дэниелом. Подскакав к ограде, Хэтч спешился и передал поводья коня подбежавшему Клипсби. Уставший и расстроенный гибелью Эплерда, Беннет уселся на землю, чтобы перевести дух и глотнуть эли из фляги, поднесенной услужливым слугой. Однако он не успел донести сосуд до рта, потому что неожиданно заметил возле церкви странное движение. Казалось, будто кто-то крадется по двору, прячась за стволами вязов. «Стой! Стой! Кто идет?» Услышав окрик Хэтча, незнакомец выпрямился во весь рост и стремглав рванулся к лесу. Хэтч бросился к лошади, но от волнения никак не мог попасть ногой в стремя. Когда он вскочил в седло, беглец находился уже так далеко, что догнать его было бы очень трудно. Дик Шелтон снял со спины арбалет и вложил в него стрелу. «Стрелять, Беннет! Стреляй!» Дик Шелтон не зря считался отличным арбалетчиком. Стрела низко запела в воздухе, и спустя мгновение беглец споткнулся на бегу и упал на землю. Хэтч одобрительно похлопал Дика по плечу. Однако его радость оказалась преждевременной. Беглец поднялся, издевательски помахал зрителям шляпой и, прихрамывая, скрылся за деревьями. «Зачем он шатался возле церкви?» — спросил сэр Оливер. «Чует мое сердце, это не к добру. Клипсби, проверь двор!» Клипсби послушно кивнул и побежал исполнять приказ. Скоро он вернулся с бумагой в руках. «Этот листок был приколот к церковным дверям!» «Прочти-ка, Дик! Уже темнеет, я что-то плохо вижу!» Дик Шелтон взял листок. Он оказался исписан грубыми, кое-как срифмованными виршами. Однако крупный четкий почерк выдавал человека образованного и знатного. «Четыре я стрелы пущу и очень скоро отомщу злодеям гнусным четверым, старинным недругам моим. Одной стрелы уж нет, пронзен Ник Эплерт, и умер он. Стрела вторая ищет встреч с тобою, мастер Беннет Хэтч. А третий сэр Оливер мил, что Гарри Шелтона убил. Сэр Дэниел исчадье зла, тебе четвертая стрела. Они черны и до конца вонзятся в черные сердца. Они без промах разят и никого не пощадят». «Ну и ну! Кто же это написал, мастер Дик?» «Внизу стоит подпись: Джон, мщу за всех из Зеленого леса и его веселые братья». «Я почему-то так и думал». «Я готов поклясться на кресте Холливуда, что не повинен в убийстве рыцаря Шелтона, о котором здесь говорится», громко заявил священник, не глядя в глаза Дику. «Я докажу свою невиновность, потому что не хочу, чтобы меня убили по ошибке. В тот вечер, когда умер Гарри Шелтон, меня даже не было в замке Мот. Меня отослали по делу, когда еще не пробило 9 часов». Дик задумался. Мать умерла при его рождении, и мальчик рос с отцом, рыцарем Гарри Шелтоном. Он хорошо помнил, как отец катал его на коне и в шутку надевал ему на голову тяжелый шлем. «Давай, Дикон, будешь сильный, всех победишь!» После того, как сэр Гарри при загадочных обстоятельствах погиб в отсвете лет, сэр Дэниел и сэр Оливер взяли на себя заботу о сироте. Поэтому Дик, который с ранних лет учился проявлять сдержанность, сейчас не сказал священнику ни слова и решил оставить выяснение обстоятельств гибели отца до более подходящего момента. Хэтч и сэр Оливер стали обсуждать дальнейшие планы. Вокруг Холливуда складывалась очень неблагоприятная обстановка. Лесные разбойники фактически объявляли сэру Дэниелу и его приближенным войну. Поэтому в замке Мот решено было оставить 10 человек. «Вот что, Дик!» — пряча глаза, объявил сэр Оливер. «Командование отрядом, который отправляется в Кэтли на подкрепление к сэру Дэниелу, я поручаю тебе. Подожди во дворе, я напишу рыцарю письмо, а ты его передашь». «Весьма польщен, сэр Оливер», — глядя в землю, отозвался Дик. Отряд состоял из темных запуганных крестьян, совершенно неопытных в военном деле. Единственное их достоинство состояло в том, что они любили Дика и доверяли ему, а, стало быть, в случае опасности, стали бы подчиняться его приказам. В Тенстелле вообще уважали молодого Шелтона. Юноша был смел и не по годам рассудителен. Дик даже получил кое-какое образование. Сэр Оливер преподал ему основы грамоты, а Хэтч научил владеть оружием. «Идите в обход, мастер Шелтон», — напутствовал его Беннет. «Держитесь подальше от моста. Пусть в 50 шагах перед вами все время идет верный человек. Соблюдайте осторожность, пока не минуете лес. Если негодяи нападут на вас, не принимайте бой. Вас слишком мало. Удирайте вперед, мастер Шелтон. Помните, что здесь, в Тенстолле, вам некому помочь. Хорошо. Так как вы отправляетесь на великую войну за короля, а я остаюсь здесь... Ах, в общем, никто не знает, увидимся ли мы еще на этом свете. Я всегда относился к вам как к родному, мастер Дик. Позвольте дать вам последнее напутствие. Остерегайтесь своего опекуна. Доверять ему нельзя. Не полагайтесь и на священника. Он не злой человек, но он исполняет чужую волю. Он орудие сэра Дэниела. Найдите себе хорошего покровителя. Приобретите дружбу сильных людей и... Поминайте в своих молитвах Беннета Хэтча. Желаю вам удачи. Да поможет тебе Бог, Беннет. Сэр Оливер вручил Дику запечатанный пакет для сэра Дэниела Брэкли. Дик сунул послание за пазуху, дал сигнал отряду и двинулся из Тенстолла в Кэтли.